Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и ведущий дневной программы Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Во-во, да, он самый. Пандемия, ситуация с пандемией стабилизировалась, но некоторые механизмы, которые запустились в ходе ее возникновения, работают до сих пор и помогают нашим гражданам. Вот, например, у нас достаточно долго звучало объявление о горячей линии, где молодые люди помогали безвозмездно приносили продукты, покупали в аптеке лекарства, приносили. Они сейчас, собственно, это делают. Да? Вот. И один из таких механизмов, который запустился в конце марта, это Центр правовой помощи и развития гражданских инициатив «Мое право». Вот этот центр, он работает для того, чтобы помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Мы говорим о работе этого центра, а у нас в гостях эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта, юрист, заместитель директора центра «Мое право» Эльнара Тупикова. Здравствуйте. Добрый день. Перед тем, как началась передача, мы немного побеседовали, и вот вы сказали о том, что центр начал работать в конце марта, значит, уже есть какие-то наработки, есть какой-то опыт работы. Вот кто эти люди, кто обращается к вам за помощью? Да, ведь к вам обращаются за помощью. Да, центр у нас работает по трем направлениям основным. Мы предоставляем юридические консультации, консультации психолога и консультации финансиста в сфере банковских услуг. В основном центр начал работать до пандемии, вот, и люди обращались с разными вопросами. В основном с вопросами, что касается юридического характера, это были составление различных документов, обращение в судебные органы. В настоящий момент, в период пандемии, мы открыли горячую линию по вопросам трудового права, поскольку у нас начались массовые, да, увольнения, люди теряли работу, по вопросам постановки на учет в качестве безработных. Также мы помогали пройти всю процедуру регистрации, поскольку сейчас в качестве безработного можно встать на учет только путем онлайн-регистрации, потому что... Непосредственно обратиться в эту службу, да, не нельзя, получается, потому что были введены ограничения. Вот. Люди обращаются по различным юридическим вопросам. Это развод, раздел. Жизнь все равно продолжается, поэтому насущные проблемы у людей, они остались. Мы напомним, что наша передача идет в прямом эфире, телефон студии 93-69-20. Если у вас есть желание задать вопрос специалисту центра или спросить, как туда обратиться, звоните 93-69-20, участвуйте в нашем разговоре. А трансляция нашей беседы идет также в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Эльнар, вы сказали, что люди разные обращаются, а вот сколько вообще примерно было уже обращений и скольки гражданам удалось помочь? Я понимаю, что консультация – это уже помощь, а я имею в виду, что довести до какого-то логического завершения обращения. Вот есть уже такие примеры, что, например, было обращение, да, и оно было доведено до какого-то финала, человек позвонил вам, сказал спасибо большое. Помощь до конца оказана. Помощь до конца оказана. Я не говорю о том, что много их или мало, это вопрос-то такой, ведь обращения разные бывают. Вот есть люди, которые обратились к вам, и они получили эту помощь, и уже у них такая ступенька пройдена, это вот обращение к вам за помощью. Но безусловно, что касается, например, горячей линии, что касается обращения относительно постановки на учет, то тут, конечно же, если судить по количеству обращений, то это даже не скажу точно, но это порядка 400 звонков у нас было, даже более. То есть этим людям оказана адресная помощь. Мы разъяснили, каким образом люди могут встать на учет, потому что очень много возникало вопросов относительно регистрации в госуслугах, потому что очень много людей не были зарегистрированы, не знали, как подтвердить свою страницу. Вот. Могу сказать, что каждый может подтвердить свою страницу по посредством при наличии банковского счета или банковской карты в банках-партнерах. Это Почта Банк, Сбербанк и Тинькофф. И не нужно ходить в многофункциональный центр. Не нужно потому никуда. Что они закрыты. Да, не нужно никуда ходить. Можно просто в анкете при регистрации указать, что способ подтверждения страницы банковской карты, указать номер карты, и страница автоматически подтвердится. И после этого можно проследовать дальше на регистрацию на сайт «Работа в России» и там уже встать на учет в качестве безработного. То есть вот более того, более 25, наверное, цифры примерно, потому конечно, что точно. То есть люди, которые остались абсолютно без интернета, без технических средств, которые не могли самостоятельно зарегистрироваться, или которые вообще не знают, как регистрироваться в интернете и не работали не никогда. Общаются, да. К таким людям у нас выезжали волонтеры, вот, и помогали им зарегистрироваться. Кто те люди замечательные, хорошие, кто работает в вашем центре? Кто что помогает? Это за специалисты? Кто помогает всем обращающимся? У нас работает три специалиста, которые ведут свои сектора. То есть я занимаюсь юридическим сектором. Далее у нас работает прекрасный психолог, это Мария Захаренко. Она ведет психологический блок. И у нас работает Анатолий Анисимов. Он является финансовым консультантом. Все специалисты у нас имеют, безусловно, большой опыт, высшее образование квалификационное, вот, и опыт работы в данном направлении. То есть, например, экономист у нас имеет более 10 лет работы в банковской сфере, который может предоставить информацию по банковским услугам, по услугам рефинансирования, то есть полностью проконсультировать человека. Ему не нужно будет... Для чего мы предлагаем... Немножечко объясню, да, какие у нас вот услуги. Вот, если с юридическим направлением все более-менее понятно, люди, которые нуждаются в юридической помощи, в консультации, они всегда могут обратиться с любым вопросом в центр. То есть мы занимаемся именно гражданско-правовым направлением, не уголовным. Вот. То с работой психолога я хочу немножечко объяснить и рассказать, потому что, как правило, когда люди сталкиваются с какой-то ситуацией, где требуется юридическая помощь, или, например, люди стали жертвами мошенников, в основном все пытаются вернуть и думают о том, как вот вернуть потерянные денежные средства, да, или потерянные блага. Но совершенно забывают о том, что психологическое состояние человека, оно тоже нарушается. И люди почему-то забывают об этом. Хотя вот в данной ситуации помощь психолога как раз-таки нужна очень сильно. Вот. Поэтому наш специалист, психолог, работает как раз-таки по направлению выхода из кризисной ситуации, помогает психологически восстановиться, развивает психологическую устойчивость, особенно сейчас в период пандемии, когда люди поняли, да, находясь в самоизоляции, поняли, как очень сложно справиться с внутренними эмоциями. Самому в четырех стенах. Самому в четырех стенах, да. И иной раз даже позвонив на горячую линию и просто поговорив со специалистами, люди немножечко, скажем так, успокаивались, потому что они понимали, что есть помощь, что к ним придут волонтеры, что все помогут. Вот в период пандемии нам, например, у нас был вопиющий случай, к нам обратился пенсионер из города Шуй и сказал, что у него приставы списали всю пенсию. То есть он сидит на самоизоляции, ему выходить нельзя, ему просто было нечего есть. Он позвонил уже с криком о помощи, потому что он говорит, дозвониться до приставов я не могу, решить с ними вопрос я не могу, мне есть просто нечего. Конечно же, мы сразу отреагировали, ему был направлен продуктовый набор, вот, нами была составлена жалоба в прокуратуру, которая в настоящее время нам пришел ответ о том, что доводы жалобы подтвердились, и, соответственно, приставы... Часть денег будет возвращена? Будет возвращена, да, полностью. Вернее, будет возвращена часть денег, и этот вопрос будет регулирован. Потому что по закону судебный пристав-исполнитель не вправе накладывать обременение на денежные средства более чем 50%. В данном случае списалась просто вся пенсия, и человек вот оказался один. Ильнар, то есть можно сказать, что у вас полный комплекс практически услуг, да, то есть если вы помогаете и со стороны психологического момента как-то поддержать эмоционально человека, стараетесь, и опять же, вот вы сказали, три блока – это психолог, юридические вопросы и финансовые вопросы у вас. То есть вы не просто разбираетесь, куда деньги пропали, что куда обратиться, но еще и помогаете человеку эмоционально восстановиться как-то, хоть немножко. Да, успокоиться. Да. Я очень рада, и я горжусь тем, что у нас как раз-таки подобралась такая команда, и нашлись люди из всех трех областей, которые готовы работать и готовы помогать людям. И все это безвозмездно? Все это безвозмездно, да. Давайте на всякий случай напомним телефон, телефонный номер вот этой горячей линии, да? У вас есть он перед собой? Да, да. Уважаемые слушатели, в случае, если у вас возникают какие-то вопросы относительно юридических вопросов, либо вы хотите получить бесплатную помощь психолога, либо финансового консультанта, вы можете обратиться по номеру телефона 8-901-283-63-88. Угу. Очень хорошо. У нас есть звонок в студию. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Елена. У меня тоже был такой же подобный случай. Я должна была задолжать за квартиру около 3000, а поскольку я уже, мне 60 лет, у меня то же самое сняли приставы всю пенсию, хотя, вот как вы уже ранее сказали, я согласна, не более 50%. Мне тоже 2 месяца было не на что кушать, вы представляете? 2 месяца они разбирались, и потом пришли к решению, что вычли вот это вот то, что задолженность, а остальную часть вернули. Вот зачем они вот действительно так поступают? Я с вами согласна. И еще участились случаи, как сегодня в новостях в Амурских сказали. Вот вечером в 7 часов девушка под чью-то диктовку, даже слышно, звонит, что на вас совершено типа хищение вашего счета, Сбербанк, перезвоните, давайте уточним номер счета. Вот. И я говорю, уважаемая мошенница, положите трубку, ваши телефоны я передам в службу безопасности Сбербанка, и мои 2 рубля последние, которые на сберкнижке остались, вы все равно не похитите. И тут же она вешает трубку. Вот как бы проследить эти номера, может действительно их передать Сбербанк. Постоянно в 7-8 вечера вот эти мошенники звонят. Елена, спасибо большое за ваш звонок, спасибо за то, что вы рассказали. Приходится ли вам сталкиваться вот с такими случаями, когда люди в связи с мошенничеством, не с работой с приставов, а вот с деятельностью мошенников вам, к вам обращаются? Да, очень часто, и в настоящий момент у нас имеется большой блок работы. Мы работаем с пострадавшими от действий кооперативов, кредитно-потребительских кооперативов. Как известно, у нас в Иваново очень много людей пострадало. Это порядка от одного в одном кооперативе насчитывается порядка 400 человек. Таких кооперативов у нас в настоящий момент, которые работали, но прекратили свою деятельность, это более 5, по-моему, которые в настоящий момент либо уже обанкротились, либо находятся в стадии ликвидации. Соответственно, эти граждане, они, к сожалению, попали вот именно в руки мошенников. В настоящий момент в отношении председателей указанных кооперативов возбуждены уголовные дела по статье мошенничества, да, часть 4, 156 Уголовного кодекса. Но пока дела рассматриваются, угу. То есть результатов пока нет. И выплаты, соответственно, не производятся. Что делать гражданам? Они могут ведь обратиться с заявлениями. Да, вот в таком случае, если у них деньги остались в этом кооперативе, есть какая-то существующая схема, куда обратиться, куда написать заявление? Вы можете оказать помощь вот таким людям? Да, конечно. Они в любом случае, несмотря на какой стадии находится сейчас, да, ситуация с кооперативом, они могут к нам обратиться, и мы им разъясним, что именно нужно делать в такой ситуации. Если потребуется обращение в суд, и кооператив еще не ликвидирован, например, то мы можем помочь. Как правило, юридические адреса кооперативов находятся в других городах, поэтому судебные дела, естественно, судебные иски направляются в те города, где находятся эти кооперативы. Если кооператив уже находится в стадии ликвидации, либо в стадии банкротства, то в нашем центре человек может получить всю исчерпывающую информацию об этом КПК, поскольку одно из направлений центра как раз-таки ведение реестра организаций, которые ведут недобросовестные практики на рынке, именно в Ивановской области. То есть вы за ними наблюдаете? За мы за ними наблюдаем, мы ведем реестр, отслеживаем, на какой стадии находится, потому что очень часто просто юристы уже не в состоянии помочь в той или иной ситуации, потому что процесс запущен, ликвидация, например, запущена. И в данном случае мы можем мониторить, и мы можем следить за тем, чтобы не допустить еще большего нарушения прав пайщиков, которые, например, уже при реализация тех или иных процедур. Вот, например, если можно назвать, да, вот у нас был кооператив «Надежное будущее», который в настоящий момент находится в стадии ликвидации. В январе этого года произошло собрание пайщиков, на котором также присутствовала наша рабочая группа в полном составе. То есть что мы, для чего мы вообще поехали на это собрание, для чего мы там... С юридической точки зрения мы оценили протокол собрания, какие вопросы, по каким вопросам их просят принять решение. Естественно, там было очень много вопросов, приняв положительное решение, по которым граждане бы, скажем так, проголосовали против себя. То есть те вопросы, которые нарушают их права в будущем. Например, передать полномочия общего собрания, например, ликвидационной комиссии. В данном случае комиссия могла бы принимать сама все решения по утверждению баланса, по иным каким-то вопросам, без участия всех пайщиков. Соответственно, в этом случае их права тоже бы нарушались, поскольку они бы не могли принимать участие, принимать решения и видеть вообще, что происходит в процедуре ликвидации, собственно говоря, с их же денежными средствами. А со списком вот этих вот недобросовестных игроков на рынке можно познакомиться нашим радиослушателям и всем желающим, потому что люди, вдруг кто-то хочет поиграть на этом рынке, и чтобы знать, с какими организациями не стоит связываться 100%. Не, ну, с другой стороны, может быть, сейчас и не стоит их озвучивать. Если люди хотят поучаствовать в работе кооператива, можно обратиться вот на горячую линию, ну, да, и проконсультироваться. Да? Конечно, потому что люди вкладывают, то есть каждый раз люди нам звонят, вкладывают и называют все новые и новые организации. То есть они же появляются заново. Да, и мы на основании этих данных мы как раз-таки вносим указанную организацию и начинаем отслеживать. Если организация работает, действующая, у нее есть офис, мы можем выехать, скажем так, с инспекции, да, мы можем проверить самостоятельно, потому что очень многие пишут, кто вы такие, почему вы называете это контроль там или еще что-то. Мы осуществляем общественный контроль. То есть мы, безусловно, не какая-то инспекция, которая может, там, например, да, применить какие-то санкции. Мы же не правоохранительная, да, организация. Мы осуществляем общественный контроль. Мы смотрим за работой организации, соблюдены ли у них все требования законодательства. Как правило, они должны вывешивать информацию на стендах, висит ли эта информация. Информация о страховых агентствах, то есть где у них застрахована ответственность. То есть мы все это смотрим. Потом и сама форма договора, наверное, при внесении денег, она должна иметь определенную форму. Обязательно. Они должны предоставить, есть перечень вообще правил, которые они должны предоставить, безусловно, договор на ознакомление. Вот. И хочу даже похвалиться, одним из таких примеров у нас был кооператив, который мы еще в феврале месяце выявили там нарушение. Причем это был не кредитно-потребительский кооператив, а новая форма, просто потребительский кооператив. Если будет слушать, им интересно, расскажу, в чем разница. Потому что у потребительского кооператива нет регулирования и со стороны Центробанка, то есть они существуют сами по себе. Соответственно, все деньги пайщиков, которые будут вложены в этот кооператив, то есть они только сам кооператив и члены кооператива ими распоряжаются. Соответственно, этот кооператив находился у нас напротив, на улице 8 марта, работал офис, мы выявили недостатки, и тут же была составлена жалоба в Центробанк. И вот уже после карантина нам пришел ответ, что все доводы в жалобе подтвердились, и что они направлены в саморегулируемую организацию, где зарегистрирован этот кооператив, для того, чтобы они провели проверку и привлекли уже к административной ответственности, собственно говоря, этот кооператив. Но и я хочу сказать, что на сегодняшний день офис в Ивановской области закрылся. Ну, чего и, собственно, и следовало ожидать. А не бывает того, что вот вы занесли в черный список, да, вот определенную организацию, а она исправляется? Мы, у нас как таковой не черный список, то есть мы не заносим организацию, у которой нет никаких нарушений, которые работают, скажем так, соблюдают все правила, предусмотренные законом. Мы вносим в список организаций недобросовестных, которые, опять же, которые либо мы выявляем, либо по жалобам. В основном, конечно, люди сами обращаются уже в результате того, как выплаты им прекращаются, и то есть офисы уже закрываются. Каких-то случившихся правонарушениях. Да, да. Радио России Иваново продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в гостях Эльнара Тупикова, юрист, заместитель директора Центра «Мое право». Это Центр правовой помощи и развития гражданских инициатив. актив. Эльнар, я вас прошу повторить номер телефона горячей линии, по которой можно обратиться, потому что сейчас в течение зарядки нам позвонила радиослушательница и попросила повторить этот телефон. Номер телефона 8-901-283-63-88. Да, вот по этому телефону можно позвонить и получить консультацию. Хотелось бы обратиться к началу вашей деятельности. Откуда вообще возникла инициатива создания этого центра? Кто был инициатором? Инициатором создания центра был наш руководитель Кучава Галактион Павлович. Ему пришла в голову именно создать такой единый центр, куда бы мог обратиться человек и получить полностью комплексную помощь по принципу моего бизнеса. Потому что бизнесу сейчас очень много, да, малому уделяется внимание, его поддерживают, его помогают, но граждане тоже нуждаются в такой поддержке. И поэтому именно как раз-таки наиболее социально уязвимой категории населения, именно они нуждаются именно в поддержке юридической, поскольку это обусловлено дороговизной и юридических услуг, и психологических услуг. А потом ведь сам вопрос иногда, он не всегда подразумевает специалиста, к которому нужно обратиться. А вот человек к вам обращается, вы ему уже рекомендуете обратиться туда и туда, написать заявление и так далее. То есть вы ему обозначаете механизм работы с его проблемой, да? Конечно, очень часто даже люди обращаются и говорят, вот у меня такая, например, проблема. Я не знаю, куда обратиться. Я не знаю, с чего начать и что делать. И мы говорим сначала, это может быть даже просто консультация, мы говорим, вам необходимо написать заявление, например, в управляющую компанию, дождаться от них ответа, или, например, в полицию, если что-то произошло. И человек уже понимает, что он должен, с чего начать. И вот когда вы соберете все документы, ответы, тогда уже можно приходить к юристу, и, например, мы также поможем и направим, либо сами поможем составить документы, либо направим в учреждение, где им помогут. Очень часто люди сами не знают, например, что могут они в этой ситуации выиграть или не могут, что вообще следует, какие у них права. И тогда им, безусловно, для того, чтобы просто проконсультироваться, им нужно, они обращаются к юристам, к адвокатам платно, а это 1000 рублей минимум одна консультация. И в данном случае, как, конечно, наш центр, мы можем его бесплатно проконсультировать, и человек уже сможет оценить, нужно ему дальше судиться или не нужно, какие права он имеет и что он в результате получит. И это очень ценно, я считаю. Но не говоря уже о том, что мы, если мы сталкиваемся, например, с большой несправедливостью, когда человек не может сам себя защитить, или его очень там обманули, то, конечно, мы подключаемся, и мы вплоть до суда, до приставов, то есть мы доводим эту цепочку до конца. А у вас, уважаемые радиослушатели, есть сейчас уникальная возможность позвонить нам в студию 93-69-20 и задать вопрос человеку, который может вам ответить на этот вопрос. Да, если у вас есть какая-то жизненная ситуация, если вы хотите поучаствовать в этом разговоре. Вернусь опять к инициативе. Вот была инициатива, вы организовали этот центр. Общероссийский народный фронт, как он участвовал вообще в этой деятельности? Кто вас еще поддержал? Вот смотрите, поскольку мы являемся командой и проекта «За права заемщиков» в Общероссийском народном фронте, то как раз-таки заявки, поступающие вот в этот фонд, то есть, да, и запросы от людей и натолкнули нас на мысль о создании такого центра. Это была своего рода наша гражданская инициатива, да, поскольку мы объединились, вот 4 специалиста квалифицированных, да, которые готовы помогать, мы объединились и отправили заявку в фонд президентских грантов на второй конкурс. И к нашей радости фонд президентских грантов нас поддержал. Мы одержали победу во втором конкурсе. И в настоящий момент мы сможем реализовать эту гражданскую инициативу, то есть в полномасштабном объеме, потому что мы понимаем, что работа любого центра, она должна, конечно, и материально снабжаться. То есть мы же все тоже не альтруисты, мы понимаем, что это затраты, что это и временные затраты, и финансовые затраты. Но в настоящий момент, поскольку нас фонд поддержал, мы сможем теперь реализовать нашу идею до конца. То есть мы и рабочие места, у нас будут рабочие места непосредственно, да, открываем. Вот. И, собственно говоря, материально-техническое оснащение. И вот мы разговаривали с вами про реестр недобросовестных. То есть мы сейчас запускаем создание такой интерактивной площадки, это сайта, на котором будет сосредоточено все результаты деятельности нашей организации, все мероприятия. Ведь помимо консультаций мы будем оказывать еще, проводить семинары различные, направленные на повышение финансовой грамотности, на правовой грамотности, психологические семинары, то есть если и эти семинары также будут все бесплатны. Кроме того, люди могут на нашем сайте посмотреть видео с этих семинаров и также ознакомиться с реестром именно там. То есть мы будем все это открыто вести, это будет доступно. В настоящий момент ведется согласование документов, да, и уже запускаем работу над этим сайтом. То есть сейчас работает горячая линия, а будет еще и прием, и будет еще какая-то консультация, которая, вот вы говорите, семинары. Семинары же не могут быть по телефону. Да, да. Когда полностью все запреты снимут, да, сейчас уже вот у нас... Мы идем к этому. Да, так. Когда полностью все запреты снимут, заработает центр, будут работать очные консультации, и более 1500 людей могут получить помощь именно вот за период действия этого проекта, который поддержал фонд президентских грантов, смогут получить помощь. У нас будет много всего интересного на этой площадке, то есть мы хотим создать такой единый центр, интерактивную площадку, где будут взаимодействовать и граждане, и НКО, то есть мы также приглашаем к сотрудничеству другие НКО, и в рамках направления по реализации гражданских инициатив также приглашаем те организации, у которых созрели инициативы, и которые также хотят обратиться в фонд для того, чтобы реализовать эти инициативы. Вот мы, как эксперты, как юристы, будем оказывать также им содействие, поэтому приглашаю всех, если у кого-то уже созрела инициатива, сделать какое-то благо для своей целевой аудитории, вы можете обратиться к нам с этой идеей, и мы сможем вам помочь реализовать ее и запустить эту идею. То есть можно не только позвонить, но и прийти в ближайшее время. Можно прийти, да. В ближайшее время. Я напомню, что мы говорим о Центре правовой помощи и развития гражданских инициатив «Мое право». Не так давно к нам в студию был звонок, и женщина, вот очень расстроенная, рассказала о том, что у ее дочери были сняты деньги, причем сняты деньги, которые были целево направлены этой женщине, это деньги, детские деньги, которые были заплачены ей в связи с указом президента Российской Федерации. Вот, я лично наводил справки в пенсионном фонде, мне сказали, что подобным образом деньги могут быть удержаны по инициативе кредитной организации. То есть этот человек мог взять где-то кредит, и у него была просрочка по выплате платежа. Да? Вот как вы прокомментируете эту ситуацию? Что делать человеку? Что делать человеку? Безусловно, детские пособия, пенсии или иные, то есть приставы не имеют права удерживать, по крайней мере, в полном размере это точно. В зависимости от вида пособий, то есть процент зависит от вида пособий, то есть какие-то пособия вообще не имеют права удерживать, например, с пенсии могут только 50, не более 50% удерживать. Ну, как вы уже говорили о случае, с пенсионером. Вот. Но я хочу заметить, что в законе об исполнительном производстве указано, что до 50, соответственно, этот процент по заявлению может быть снижен. То есть если у человека в результате удержания остается пенсии меньше, ну то есть 50%, да, это очень мало, ему не хватает элементарно прожить. То есть вот он отдельно может, взятые вот да, этой выплаты, да? Он может написать заявление. В любом случае, хочу сказать для всех слушателей, если у вас произошло какое-либо удержание, пособий или пенсий, или тех выплат, которые предусмотрены, да, там детские там, или еще что-то, то есть в любом случае нужно всегда обратиться к судебному приставу с заявлением и указать, что эти денежные средства составляют именно пособие. Это не доход, с которого, да, можно удержать, а составляют либо именно пособие. И в таком случае пристав проведет проверку, и в случае, если незаконно были удержаны денежные средства, то обязательно вернет. Угу. Потому что деньги поступают на лицевой счет. А с лицевой счет может быть арестован и так далее. Там ну, какая-то своя судебная ситуация может быть. Винить судебных приставов сразу тоже не стоит, потому что приставу приходит информация о том, что у человека имеется лицевой счет. И на нем имеются денежные средства. Или даже не имеются. В любом случае пристав обязан наложить арест на указанный счет. И если на этот счет поступают какие-то пособия, взыскания на которых запрещено, то в этом случае пристав не может об этом знать, что это за деньги. Ему надо пойти, объяснить и написать именно заявление. Не стоит приходить ругаться там или еще что-то. Просто написать заявление, изложить все на бумаге и направить. Ну, сейчас, например, да, приема нет у приставов, направить почтой и ждать ответа. Угу. То есть вот такая... скажем, такой механизм действий для человека, который попал в такую ситуацию. Первое, не унывать и не опускать руки, а надо действовать. Да. Ну, конечно, и не ругать службы, которые выполняют свою работу. Потому что им никак не понять, а какие там именно деньги. Вот вы говорили о перспективе работы вот этого Центра правовой помощи и развития гражданских инициатив «Мое право». Как вы думаете, вот эти жизненные ситуации, которые возникают у людей, они будут в будущем возникать? Ну, хочется надеяться, что наша работа сократит, скажем так, количество людей, которые попали, например, в руки мошенников, да, или которые не знают, как восстановить свое право. Но, к сожалению, мы живем, и, естественно, всякие ситуации, наверное, будут возникать. И несмотря на то, что... Все органы, которые так или иначе причастны, например, к борьбе с мошенничеством, они ведут свою работу, и свои профилактики. И те волонтерские движения, подобного рода центры, как мы, которые также ведут работу, по борьбе с мошенниками, и иные проекты. Несмотря на то, что мы это делаем, все равно, как каждый день, кто-то попадает в руки мошенников. И поэтому в первую очередь вот сейчас, в период пандемии, всем слушателям хочу посоветовать, пожалуйста, не обращайте внимания, никому не диктуйте свои карточки, ни Сбербанку, никому. Отделение Сбербанка сейчас все работают. Если подозрительный звонок подошел, лучше сходить. И выяснить ситуацию. Никому ничего не называйте, потому что работа ведется большая, но тем не менее каждый раз люди попадаются на одном и том же, несмотря на то, что это везде об этом говорят. Ну а потом ведь у банков, я не говорю там об отдельно взятых банках, всегда есть горячая линия, на которую можно позвонить. Если не идти, то есть официальный номер телефона, по которому можно позвонить и выяснить именно свою проблему. Этот номер указан на любой банковской карте. Надо с обратной стороны. Надо перезвонить. Не на короткие номера, ни на какие. Тот номер, с которого вам позвонили. Уж тем более. А именно тот, который указан на карте. Позвонить и выяснить всю ситуацию. Ну, это вот ситуация, когда человек не может выйти, а ему постоянно звонят и говорят о том, что случилась какая-то финансовая катастрофа с его лицевым счетом. Да, не нужно принимать это на веру. Нужно все-таки взять в свои руки ситуацию и взять и проверить. Это есть совершенно простые способы, как это сделать. Уважаемые радиослушатели, мы находимся на финальной стадии нашей беседы, к сожалению. Я напомню, что сегодня мы беседовали в нашей студии о работе Центра правовой помощи и развития гражданских инициатив «Мое право». Беседовали мы с юристом, заместителем директора Центра «Мое право», экспертом проекта «За право заемщиков» Общероссийского народного фронта Эльнарой Тупиковой. Большое спасибо, Эльнара, что были у нас в студии. Спасибо, что рассказывали о работе Центра, рассказывали о том, как поступать людям в определенных ситуациях. Потому что для того, чтобы описать какую-то конкретную ситуацию, необходимо позвонить вам на телефон горячей линии. Я вас попрошу еще раз напомнить этот телефон. Да, номер горячей линии 8-901-283-63-88. Да, и буквально два слова о такой какой-то напутствии людям, которые могут попасть или уже попали в трудную ситуацию. Я хочу пожелать людям в первую очередь быть бдительными, и особенно бдительными сейчас в период пандемии. Но если вдруг вы попали в ситуацию, которая нарушила ваши права, вам в первую очередь необходимо, конечно же, обратиться к юристам для того, чтобы понять, как защитить свои права и как их восстановить. Не делать поспешных выводов, потому что все мошенники, они, мы на своих семинарах рассказываем это, поэтому приглашаем всех, когда у нас откроются именно очные приемы, да, посетить наши семинары. То есть не выдохнуть и подождать, дать себе паузу, взять 10 минут для того, чтобы осознать. Потому не поддаваться панике. Потому что спешка – это прием мошенников. Не поддаваться панике, да. И самое главное, что вы в такой ситуации можете сделать, это позвонить родным. Звонок родным, немножко успокоиться. Ну и в целом приходите к нам в центр, мы вам со своей стороны поможем. Да, я хочу еще сказать, что мы работаем на территории города Иваново, но в рамках работы центра мы планируем выезжать в регионы и проводить дни бесплатных консультаций там. Спасибо большое. Я напомню, что выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, ведущие дневной программы Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Спасибо большое, что были с нами. Радио России Иваново продолжит свою работу в 18:10. Хорошего вам дня. До свидания.